Глава 31. Руслан. Во время каникул я себя изводил днем и ночью. Не мог найти себе места и дождаться начала учебы, ведь это было единственным шансом увидеть Олесю и поговорить с ней. Не то, чтобы я не пробовал ездить к ней домой. Наоборот, я был там несколько раз, но в каждый приезд получал один и тот же ответ. «Здравствуйте, могу я увидеть Олесю?» – спрашивал у горничной, открывшей мне дверь. «Извините, но ее здесь нет». «Тогда я хотел бы поговорить с Лидией Марковной», – потребовал я, прибыв в очередной раз, уже не зная, что и делать. «Здравствуйте, молодой человек. Чем могу помочь?» – любезно поинтересовалась она. «Здравствуйте, я к Олесе. Подскажите, где она?» «Ольга вам уже сказала, что ее нет». «Да, но где она?» – уже отчаявшись что-то узнать, уточнил я. «Поехала навестить дальних родственников», – не моргнув, соврала она. Я прекрасно помнил рассказ Олеси о ее переезде в Москву. Это произошло как раз из-за отсутствия других родственников. «А можно узнать у вас адрес или номер телефона?» – спросил, ожидая, что она смутится. Но не тут-то было. Она снова даже бровью не повела, отвечая. «Олеся просила никому этого не говорить», – ответила Лидия Марковна. «Хорошо, я понял. Но мы с вами прекрасно знаем, что кроме вас у Олеси никого нет. Я не знаю, что случилось, почему вы так быстро уехали. Вам лучше все это спросить у нее самой», – произнесла она, не желая давать ответы. «В любом случае, спасибо. И передайте ей, что всю жизнь скрываться не получится, а я подожду». Понурив голову, я направился к своей машине. Уже открывая дверцу, обернулся и взглянул в окна второго этажа, прикидывая, где располагается ее комната. И как раз в одном из них мелькнула тень и колыхнулась шторка. Сжав челюсть и кулаки, сел все же в машину и быстро уехал. Домой возвращаться совсем не хотелось, поэтому покатил по праздничному городу. Вокруг сновали веселые компании, обнимающиеся парочки, и, глядя на них, я злился еще больше. Самое страшное было то, что я не понимал своей вины. Если она сбежала и прячется, значит, не хочет со мной говорить. Но, может, я здесь и ни при чем? Возможно, ее чувства просто перегорели. За невеселыми мыслями сам не заметил, как приехал в район, где жил Глеб. Он единственный из моих друзей, кто остался на празднике в городе. И с ним уж точно можно было поговорить. Рука сама потянулась к телефону. «Привет, Рус, с прошедшим!» – бодрым голосом воскликнул он, приняв вызов. «Привет, и тебя. Ты дома?» «Да, а что ты хотел?» «Я тут, внизу. Не против, если поднимусь?» – спросил, уже направляясь к подъезду. «Давай, я жду», – ответил он и отключился. Подойдя к двери, я набрал номер квартиры, и она сразу открылась, запищав. В подъезде было довольно чисто. Минуя лифт, я вбежал на второй этаж, где у распахнутой двери меня уже ждал друг. «Я так понимаю, у тебя что-то случилось?» – блеснув своей проницательностью, заявил он. Я кивнул и прошел внутрь квартиры, мимо отступившего с дороги парня. «Пошли на кухню, я как раз есть собирался», – предложил он. «Рассказывай, что за трагедия у тебя случилась». Он уже громыхал посудой у плиты, доставая что-то из холодильника и снова возвращаясь к плите. Я понаблюдал с минуту за его манипуляциями. От меня девчонка сбежала и прячется дома, говорить не хочет. «А что натворил?» Кинув взгляд через плечо, поинтересовался он. «Да в том-то и дело, что ничего. Мы были на горнолыжном курорте. Весь день я ее учил кататься на лыжах. Мы весело проводили время. Вечером, когда мы расстались, все было хорошо, а утром она неожиданно уехала», — рассказал все, что знал сам. «Странно. И не ругались?» Снова посмотрев на меня, спросил он. Я отрицательно покрутил головой. «Есть будешь?» «Нет, спасибо. Аппетита, знаешь ли, нет». «Так, а родители ее как к тебе относятся? Может, они против?» – уточнил Глеб. «У нее только бабушка. Но Олеся нас знакомила. Вроде нормально». «Да и разговаривал я с ней. Говорит, чтобы я все у самой Олеси спрашивал. И я уверен, что девчонка заперлась дома, но все утверждают, что ее нет». Я запустил пятерню в шевелюру. «Вообще, девчонки, они такие. Сами себе что-то напридумывают, а мы разгребаем», сочувственно похлопав меня по плечу, сказал Глеб. «Ты ей звонил? Писал?» «Звонил 1000 раз, но телефон недоступен». «Ну, если она телефон не берет, то есть социальные сети. Напиши ей. Спроси, что случилось и что ты мучаешься. Они такое любят», — ухмыльнувшись, предложил он. «Слушай, и правда, стоит же написать. Я как-то с этими погонями и не подумал», — ответил я и собрался на выход. «Спасибо, что выслушал, но, думаю, мне пора». «Счастливо, Рус! Познакомишь потом со своей девчонкой», — провожая меня к двери, сказал Глеб. Я кивнул и быстро побежал по ступенькам вниз. Сразу направился домой, хотел поскорее напечатать ей послание, а удобней это было сделать на ноутбуке. Дома никого не оказалось, чему я только порадовался. В комнате сразу схватил ноутбук и сел за стол. Иконка ее странички светилась, показывая, что она онлайн. «Олеся, я уже не знаю, что и думать. Почему ты уехала из Италии, так неожиданно и ничего мне не сказав? Я не могу понять, когда успел тебя обидеть. Олеся, девочка моя, я хотел тебе это сказать лично, но так как увидеть тебя не могу, то пишу. Я люблю тебя. И это не просто слова, это правда, которую я осознал совсем недавно, но так и не набрался смелости признаться раньше. Я буду очень ждать ответа. Скажи, пожалуйста, что случилось? И, может быть, мы сможем все решить. Я не могу без тебя. Я задыхаюсь». Быстро напечатал и отправил. И даже не поверил своим глазам, когда сообщение отметилось как прочитанное. Вцепившись в волосы, я гипнотизировал экран, ожидая ответа. Встал из-за стола и принялся метаться из одного конца комнаты в другой. Взгляд то и дело прикипал к монитору. И уже через минуту я увидел, что она набирает мне сообщение. Сразу рванул обратно к компьютеру. На экране мелькали точки, показывая, что собеседник печатает ответ. В мессенджере загорелось непрочитанное сообщение от Олеси. «Привет, Руслан. Я и сама не знаю, что думать. Я хочу тебе верить, но когда мы были в Италии, кто-то прислал мне это видео. Попробуй объяснить». В сообщении также было прикреплено видео. Я уже по заставке понял, что именно там увижу.